Татль под тем предлогом, что мне необходимо беречь свои силы для схватки, вызвался грести, хотя преодолеть нам предстояло лишь узкую полоску воды. Наш Акалий уткнулся в берег у подножия поросшего лесом холма под названием Чапультепек, как раз в том месте, откуда к городу был переброшен акведук. С высокой скалы на нас взирали рельефные изображения чтимых глашатаев Ауитсотля, Тисока, Ашаякатля и Матакусомы Первого. Вторая лодка уж находилась там. Державший ее веревку, юный дворцовый служитель указал вверх на склон и учтиво сказал: «Он уже дожидается тебя в лесу, мой господин». «Оставайся здесь с этим юным оруженосцем», — велел я Кацатлю. «Скоро будет ясно, понадобишься ты мне еще или уже нет». Заткнув обсидиановый кинжал за пояс, я взял в правую руку меч с обсидиановым лезвием, а в левую — копье с обсидиановым наконечником. После чего поднялся на вершину холма и посмотрел вниз, на лес. А Уитсотль тогда уже начал превращать эти беспорядочные заросли в парк. И хотя фонтанам, купальням, статуям и тому подобному предстояло появиться лишь через несколько лет, лес уже поредел. От него остались только невероятно древние могучие кипарисы, да ковер из трав и диких цветов, расстилавшись под ними. Но рано утром этот подлесок скрывал туман, и создавалось впечатление, будто каким-то непостижимым образом волшебные кипарисы и великаны вырастали прямо из бледно-голубой дымки, поднимавшейся с земли в лучах восходящего солнца. Вздумая Чималье припасть к земле где-то в этом мареве, он тоже стал бы для меня невидим. Однако стоило мне поднести глазу топаз, я увидел, что мой противник, обнаженный, растянулся на толстой кипарисовой ветке, отходившей от ствола на высоте приблизительно в полтора моих роста. Вытянутой правой руке, тоже прижатой к ветви, Чимали держал Макуауитль. На какой-то момент я растерялся. Что это за засада, которую так легко обнаружить? И почему он раздет? Но спустя миг я разгадал его замысел и, должно быть, ухмыльнулся на майор Койота. Вчера, похоже, никто не успел рассказать Чимали, что я обзавелся приспособлением, улучшающим зрение. Он сбросил свои разноцветные одежды, чтобы его кожа слилась с коричневой корой кипариса, решив, что это сделает его невидимым для старого приятеля, полуслепого крота, для невидящего дальше своего носа, связанного туманом. Чималье собирался лежать, затаившись, пока я буду шарить среди деревьев и дождаться моего появления прямо под веткой, после чего ему оставалось только обрушить на меня Маку и Уитль. Один удар, и я был бы мертв. Странно. Но на какой-то миг я почувствовал укол совести. Топаз давал мне преимущество, о котором противник даже не подозревал. Но потом мне пришло в голову, что сам-то Чималье и воспользовался тем, что я предложил ему сразиться без свидетелей, вознамерился коварно прикончить меня из засады. И наверняка потом, одевшись и вернувшись в город, он стал бы похваляться блистательной победой, которую якобы одержал в яростной схватке. Зная Чималье, можно было предположить, что он для придания своему рассказу больше убедительности даже нанес бы себе несколько неопасных, но заметных порезов. Поэтому, отбросив всякие угрызения совести, я спрятал топаз под накидку, положил Макуауитль на землю и, удерживая обеими руками нацеленное перед собой копье, вступил в окутанный дымкой лес. Чтобы противник и дальше пребывал в заблуждении, я продвигался медленно, неловко согнув колени и прищурившись так, что мои подслеповатые глаза сделались узкими, как щелочки, словно у настоящего крота. Конечно, я не пошел сразу к его дереву, но начал рыскать по лесу туда-сюда, неловко тыча копьем за ствол каждого дерева, к которому приближался. При этом место засады Чималье и положение ветки, на которой он лежал, постоянно оставалось у меня на заметке. Приближаясь к этому месту, я постепенно начал поднимать копье из горизонтального положения, пока, наконец, его острие не казалось направлено вперед и вверх. Так пожиратель крови учил нас носить копья в лесу для защиты от ягуаров, нападающих, внезапно спрыгнув с дерева. К кипарису, на ветке которого затаился Чимали, я приблизился так же, как ко всем предыдущим, щурясь, подслеповато озираясь и не поднимая глаз. Но как только оказался прямо под нужной веткой, резко изо всех сил обеими руками ткнул копьем вверх. В тот же миг сердце мое ёкнуло. Яростный удар, сила которого отдалась в руках и во всем теле, пришелся не в живую плоть, а в твердую древесину. Но надо полагать, тот самый момент Чимали занес свой макуауитль, для чего ему пришлось отцепиться от сука. Пришедший с оповедки удар сбросил противника на землю. Он шлепнулся навзничь позади меня, выронив меч. Мгновенно развернувшись, я огрел его по голове древком копья. Чимали